крестьянка, рустикал, сельский и так дальше. Троянцы, пришедшие на Апеннины, стали называться этрусами, этрусками потому, что они родом из Араты, из страны земледелия, и принесли свою земледельческую культуру. Отсюда пошел термин галлам, Руссильон во Франции, земледельческая территория, Руссиана над Рейном и так далее. Таким образом, Русь через этрусков уходит корнями в арийскую Арату. У этих имен земледельческая семантика. Тут можно много приводить фактов. Правый приток Днепра – Рось, а приток реки Этрус Болгарии – Росица. И там, и тут есть селение с названием Трояны. И все же это детали. Главное – духовный смысл. Рустикальность – латинизированный термин, означающий склонность к земледелию. Я бы ввел термин «триполизм» от трипольской культуры, означающий тягу украинцев к земле. Рустикальность и триполизм одно и то же по смыслу. Как и скифский миф, переданный Геродотом о золотом плуге, упавшем с неба, как и сколотский миф о ярме, главных атрибутах степной агрокультуры, определивших навеки судьбу скифов, славян, русинов. Далее. Русь, рожь, библейское название южнославянского народа, в отличие от московитов, библейское название которых Мешех и Мосхи. Второе. В пору крушения имперских режимов и национального возрождения все больше народов меняет свои имена, подбирая исторически значимые, глубокие по смыслу названия. Бурят-Монголия теперь – Бурятия, Молдавия – Молдова, Якутия – Саха, Камбоджа – Кампучия, Башкирия – Башкорстан. А дальше? Действовать по-арийски. Я бы создал партию конструктивного национализма. У вас лишь ругают националистов, не различая крайних и умеренных, точнее, конструктивных националистов. Украина для украинцев? Да нет же, это крайность. Национализм без эгоизма, вот что надо. В своей стране должна устанавливать порядки одна нация. Но так, чтобы эти порядки были разумны и устраивали всех. Кто правит бал во Франции? Французы. В Германии немцы и так далее. Коренная нация берет на себя ответственность за всех живущих в стране, не противопоставляя себя другим. Это соответствует украинской идее. Ведь эта идея арийская. Арии всегда работали для блага других, вели за собой другие народы. А идея сильная. Я не знаю другого народа, за исключением, может быть, еврейского, в сознании которого так глубоко бы запала национальная идея, страстное желание независимости, нежная любовь ко всему родному. Это не может не вызвать новую волну патриотизма. И она всплеснет высоко, как в запорожские времена. Нельзя вам забывать о своей мессианской роли. «Схаменіться», как призывал Шевченко. Умирающий гуру знал, что говорил. Ведь за плечами 60 лет научного опыта в украинистике. Говорил мой гуру об Украине и при этом указывал на образы Варвары Великомученицы и Феодосия, которые были у него в виде картинок, вырезанных из какого-то старинного журнала. Покровители народа. Радуйся Сыном Божьим, светом от солнца. Акафист святой Варварь. В истории нет нации с более драматичной судьбой, чем украинская. Когда Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, держащие щит между двух враждебных рас, монголов и Европы», он имел в виду не Урал и не Чукотку, а Южную Русь, Украину. «Значит, нет справедливости», — вскричал я. «Есть высшая справедливость», — возразил гуру. «Вспомним библейское. Кого Бог больше любит, того больше наказывает». В библейской этнологии каждый народ олицетворен. Олицетворением московитов, например, является Сергий Радонежский.